Глава четвертая. Таня. «Татьяна, кончай дурить!» Начинают надоедать мои слова Зауру. «Я здесь на работе, а ты своими глупыми придирками дискредитируешь меня в глазах моих сотрудников». «Смотрите на него!» «Я, значит, дискредитирую!» Скреплю зубами от злости. Заур же проходит мимо меня, показывая, что наша аудиенция окончена. Мне не остается ничего другого, как поплестись следом за ним, гневно сопя в его спину. «Спокойно, Татьяна», — уговариваю я себя. «В этом Заур прав. Он на работе, а я как дура приперлась и сцену ревности ему закатила. Нет, не в том я дура, что сцену закатила, а в том, что при его сотрудниках. Надо было добраться до дома и вот там уже от души отдубасить нерадивого муженька скалкой или разделочной доской. А тут получилось ни так, ни сяк, не поругалась толком, не выяснила отношений. Но поздно, после драки кулаками не машут. Я обижена на поведение мужа и зла. Лялька в животе будто чувствует мое состояние, начинает пинать меня в бок. Раньше я подскочила бы к мужу, приложила бы его ладонь к нашему сокровищу, чтобы он тоже ощутил пиночки маленьких ножек. Но не сейчас. Не заслужил он пинки от нашей крошки. Внизу Заура ловит прораб, подсовывая под нос накладные и прочие документы. К ним тут же подскакивает Амалия, начинает с серьезной деловитостью тыкать на маникюренным километровым когтем в строке со сметой. Я стою в сторонке и получаюсь вроде как не у дел. Но вроде как тоже логично. Они на работе, а я так приехала поскандалить с мужем-начальником. От досады гляжу на свои ногти. Аккуратно подстриженные, но без маникюра и уж тем более без гель-лака. Последний раз я была в салоне красоты аккурат до своей беременности. Порадовала себя на защиту диплома, а после... Ни-ни. Ведь маленькому, может быть, вредна вся эта химия. Я ни в коем случае не хотела вредить нашей крошечке даже в таких мелочах. Поэтому ни маникюра у меня нет. Педикюр делала примерно тогда же. Свои длинные волосы стричь у меня надобности нет. Я мою их и выпрямляю утюжком, вот и весь уход за ними. В губы гель не вкалываю, белоснежные виниры на свои родные здоровые зубы ставить не спешу. Отбеливаю их раз в какой-то промежуток, и мне достаточно. В спортзал по понятным причинам сейчас пойти не могу. И грудь у меня третьего размера, моя собственная, родная. Может, не такая идеальная, как силиконовые импланты Амалии, зато натуральная. Ею я выкормлю этого малыша и еще других, которых мы родим с Зауром. А кого резиновыми клизмами выкормит Синявкина? Да и не похоже, чтобы она вообще стремилась к семье, нахалка. Только и умеет, что вертеть своей задницей, да на чужих мужей заглядываться. Стоит и в наглую клизмами своими о плечо моего Заура трется. Тот вроде как не обращает на это внимания. Тогда она начинает говорить громче. Он кидает на нее взгляд. Та, не теряясь, тут же засовывает карандаш, что вертела в руках, в свой надутый рот. Обнимает пошло грифель ярко-красными губищами. Затем звонко смеется, откинувшись назад, чтоб сиськами своими засветить перед Керемовым. Муженек мило улыбается ей в ответ. «А ничего, что я рядом стою? Как же мне хочется схватить валяющуюся рядом дрель и треснуть по башке им обоим!» Надоедает стоять и сравнивать себя с этой сделанной дрянью. Я не в том положении сейчас, чтобы составлять конкуренцию в идеальной фигуре и внешности секретутки. Да и незачем мне это совершенно. Хочет Заур пялиться на красивую обертку. Пусть идет к черту тогда. Разворачиваюсь и иду в сторону выхода. «Татьяна! Тань, подожди немного!» — окрикивает меня Заур. «Мы сейчас закончим!» Оборачиваюсь и натыкаюсь на победоносный взгляд стервы в мою сторону. Мол, уделала она меня. Заур отлепляется от нее и спешит ко мне. «Не могла подождать. Что за демонстрации ты устраиваешь?» Нет, вы посмотрите на него, он меня еще упрекать смеет. Вообще-то ты не обращал на меня никакого внимания. Слишком занят был с... Хочу сказать, со своей секретаршей, но Заур раздраженно перебивает меня. Вообще-то я на работе. Да, Татьяна, работаю я, если ты не заметила. Деньги зарабатываю, чтобы ты жила в пентхаусе Москва-Сити, была осыпана бриллиантами и ездила на лучшей машине.